как сказал Всевышний Аллах Субханаху, «Вальвалидату юрдэ'на». Видите, юрдэ'на. Кормит. Юрдэ'на. «Альфель юрмэйзин фэлафель вальфель ухинайзин мабнил налэссукун». То есть, если глагол в ударе добавляется нун женского рода, третьего лица глагол становится уже мабни. Мабни аля сукун. Значит, баракаллаху фикум, то есть мы как договорились, что мы будем рисовать таблицу, сказали, что у нас и'раб, то есть бабу и'раб, делится на четыре подразделения. Первый это у нас раф, второй это у нас насб, третья стрелочка идет у нас хафт, то есть как бы таблицу рисуем. Четвертая стрелочка джазм. От рафа, баракаллаху фикум, у нас идет стрелочки, которые указывают на то, что, то есть какой признак, две стрелочки от рафа у нас идет два признака баракаллаху фикум. Первый признак, то что от рафа идет две стрелочки, от слова раф, то есть смотрите, и-араб, от и-араба идет четыре стрелочки. Первая стрелочка раф, вторая стрелочка насб, третья стрелочка хаб, четвертая стрелочка джазм. От слова раф идет две стрелочки, и-араб асли и и-араб фараи. И-араб асли и и-араб фараи. От и-араб асли у нас идет одна стрелочка. И это у нас, под этой стрелочкой мы пишем дамма. Дамма. Под даммой мы пишем четыре стрелочки баракаллаху фикум. Под первой стрелочкой мы пишем то, что дамма будет признаком. Первый исму муфрад, второй джам таксир, вторая стрелочка, третья джам муанна салим, и четвертая стрелочка баракаллаху фикум фильм ударе назилям яттасу биахри ишайф. Глагол ударе, которому ничего не добавляется. Где мы напишем глагол ударе, которому ничего не добавляется, можем в скобочках раньше, то есть дальше написать, что подразумевается по словам ничего не добавляется. То есть можете написать первое алифу ифнан, второе вау джама, третье я мухатаба, четвертое нун таукит, сакиля у хафифа, и пятое нун женского рода баракаллаху фикум. Это что касается чего у нас и-араб асли в положении раф. Мы как договаривались, что у нас от раф, от слова раф идет две стрелочки. Первая стрелочка это асли, вторая стрелочка это фараи, то есть и-араб фараи, не основной и-араб. И первая стрелочка это и-араб фараи мы пишем, то есть у нас идет вау. Первая стрелочка у нас идет вау баракаллаху фикум. Первая стрелочка у нас идет вау. А вообще у нас идет четыре стрелочки. То есть от и-араб-фараи идет у нас три стрелочки. Первая это вау, второй алиф и третья нун. Третья нун. И мы первый разбираем вау. Шейх ибн Джурум, рахматуллах алейхи, говорит, амма вау, что касается вау, фатакуна аламата лирра фи маудуаин. Будет в двух местах, признаком для рафа в двух местах. Значит, у нас от вау идет две стрелочки. Первая фиджам музаккар ас-салим, а вторая стрелочка филясма аль-хамса. То есть первый джам музаккар ас-салим, второй асма аль-хамса. Под асма аль-хамса подразумеваются слова вахия, абуку, ахуку, ахамуку, афуку, вазумаль. Шейх Мухаммад Мухиддин говорит, такуну вау аламатан аля раф аль-калма фи маудуаин. То есть вау будет признаком того, что слово, тому, что слово стоит в положении раф в двух местах. Аляула джам музаккар салим. Первое здоровое множественное число мужского рода. Вальмауду тхания. Второе место. Аль-Асмаул хамса. То есть пяти имена. Также их называют Асмаул ситта. Амма джам музаккар салим. Что касается множественного числа мужского рода. Фагуль исм. То есть что такое множественное число мужского рода? Что такое джам музаккар салим? Исмун данна аля аксар мин ифнайн. То есть смотрите вот условие. Первое условие – имя, которое указывает больше, чем на два. Безиядати фи ахирихи. Добавляется у нас окончание, а это вав ванун или же я ванун. Второе, значит, первое, чтобы указывал больше, чем на два, первое условие. Второе условие, чтобы добавлялось вав ванун, то есть как муслимуна, или же муслимина, или я ванун. Третье условие, салихун ли таджрид. Третье условие, салихун ли таджрид. Что значит салихун ли таджрид? То, что это вав ванун или я ванун, если мы уберем, то слово не портится. Слово не портится. А кто-то из вас салихун ли таджрид анхази зияда. То, что вот это вау-ванун, то есть излишек вот этого вау-ванун можно убрать, и слово не будет портиться. А вы скажете, например, а как можно слово испортиться? Я вам скажу пример. Допустим, если мы скажем слово ишруна, ишруна, то есть указывает больше, чем на два, добавляется к нему вау-ванун. А если мы вау-ванун уберем, то есть посмотрим, третий услам соответствует или нет, айшер, уберем уна, у нас остается айшер. Айшер же нет такого слова. Тогда у ишруна куда входит? То вот эта ишруна называется у нас мульхак биджам музаккар салим. Что такое мульхак биджам музаккар салим? Что такое мульхак биджам музаккар салим? То, что мульхак биджам музаккар салим, это то, что не соответствует условиям джам музаккар салим, однако имеет и араб джам музаккар салим. Еще раз. Мульхак биджам музаккар салим, это то, что соответствует. То, что не соответствует одному из четырех условий, это первое условие у нас было, чтобы указывал больше, чем на два. Второе условие, чтобы к нему добавлялось в конце «вау-ванун». Третье условие, что это «вау-ванун» или же «я-ванун» можно убрать. И четвертое условие – это «атфу мисли алей». Что такое «атфу мисли алей»? То, что вот можно как бы распаковать это слово. Что значит распаковать? То есть, допустим, слово «муслимуна» можно сказать так, муслим, ва муслим, ва муслим. То есть, видите, одно слово муслимуна я как бы распаковал и сказал его муслим, ва муслим, ва муслим. То есть, три мусульмана вместе, как можно сказать? Муслимуна. Вот это значит распаковать. Значит, на четыре условия. Еще раз повторяем. Первое, чтобы указывал больше, чем на два. Второе, чтобы к нему добавлялось окончание ва ванун или же я ванун. То есть, уна или ина. Третье условие, что это ва ванун можно убрать и слово не будет портиться. И четвертое условие, что это слово можно распаковать. И вот слово «ишруна», допустим. «Ишруна», давайте посмотрим, первому слову соответствует или нет. Указывает больше, чем на два. Да, указывает больше, чем на два. Второе, имеет ли окончание «уна» или «ина» в конце? Да, имеет. Третье, можно ли убрать это «уна» или «ина»? Давайте посмотрим, «ишруна». Если берем «уна», скажем «эйшер». А, вот уже не получается. Четвертому условию соответствует. Можно ли сказать «эйшруна» как «эйшер ва эйшер ва эйшер»? Или же, допустим, «саласуна», «саласуна». «Салас ва салас ва салас». Нет, «салас ва салас ва салас». Сколько будет? «Тиса» – девять. Но не «саласуна» же. Поэтому вот эти вот слова «эйшруна», «саласуна», «арбауна», «хамсуна», «ситуна» и так далее, это называется «мульхак биджам музаккар салим». То есть то, что относится к джам музаккар салим. А что значит мульхак биджам музаккар салим? Как нам отличает мульхак биджам музаккар салим от джам музаккар салим? Мы говорим, что мульхак биджам музаккар салим — это то, что не соответствует условиям джам музаккар салим, однако, несмотря на это, имеет и араб джам музаккар салим. И шейх дальше приводит пример, говорит: «Наху фариха аль-мухаллафун». Фариха аль-мухаллафун. То есть мухаллафун у нас является джам музаккар салим. Почему? Потому что соответствует четырем условиям. Первый указывает больше, чем на два. Второй имеет окончание «уна». Третье – это «уна» нужно убрать. Если мы «мухаллафун» уберем «уна», у нас остается «мухаллаф». «Мухаллаф» – слово есть в арабском языке. Четвертое – то, что «мухаллафуна» можно распаковать и сказать «мухаллаф», «мухаллаф», «мухаллаф». Значит, «мухаллафуна» является джаму закрасалем. Точно так же слово «лякини расихуна фильми минхум аль-муминун». Слово «расихун» и слово «муминун» тоже имеет будет джаму закрасалем, потому что соответствует четырем условиям. Дальше «валру каригаль муджримун». Муджримун тоже джаму закар салим, потому что соответствует четырем условиям. Также Всевышний Аллах говорит «ияку минкум ишруна суабирун». А, вот давайте посмотрим. Суабирун. Суабирун соответствует четырем условиям или нет? То есть указывает больше, чем на два. Второе имеет окончание «уна». Третье – это «уна» можно убрать. Если мы «уна» уберем, что остается у нас? Суабир. Суабир в арабском языке есть слово. Четвертое можно распаковать. Можно сказать «суабир, ва суабир, ва суабир, ва суабир» и так далее. А слово «ишруна». Давайте посмотрим «ишруна». «Ишруна» соответствует словам. Первое указывает больше, чем на два. Соответствует. Второе имеет окончание «уна». Соответствует. Третье условие – можно убрать «уна». Если «ишруна» мы уберем «уна», остается «айшер». «Айшер» в арабском языке нет такого слова. Четвертое нельзя распаковать. Если мы скажем «айшер», «ва айшер», «ва айшер», нет такого в арабском языке. Значит, «ишруна» у нас не является джаму закар салим. Однако от того, что она имеет окончание «уна», оно является «мульхак биджаму закар салим». Также Всевышний Аллах говорит «Ахаруна атарафу бидунубихим». То есть «Ахаруна» тоже является джаму закар салим, потому что соответствует условиям. «Факуллю мин мухаллафуна, варрасихуна, вальмуминуна, вальмуджримуна, вассабируна, ваахаруна». То есть каждый из этих вышеперечисленных слов «джаму закар салим». «Далля аля аксар минус найн». Потому что соответствует условиям. Первое – это указывает больше, чем на два. «Вафихи зиядату фиахрихи» и имеет окончание «уна». То есть третье условие – это «вавванун». Можно убрать, слово не портится. «Аля таранна катакуль». Потому что ты, говорит, можешь сказать «мухаллаф», или же «расих», или же «мумин», или же «муджрим», или же «собир», или же «ахар». «Вакуллю лявзан мин альфазль джуму альвакия фигазль аят марфу». То есть все вот эти вот слова, которые стоят в положении джаму закарсалим, все они стоят в положении раф. «Ва'ляма турафихи вау ниябатана нидамма». И признак рафа у нас является что теперь? Вау. Видите, вот это вау. То есть «Яраб фара'и» у нас «Яраб васли» является признаком рафа. Что у нас? Дамма. А здесь уже «Яраб фара'и» признаком рафа является у нас вау. «Ва'ази нун аллати бадаль вау». Айваду на нитанвин. Это вау, нун, который приходит, смотрите, сабирун, муджримун, расихун. Это как бы заменяет этот нун, заменяет танвин. Фикаулика мухаллафун, вахаватихи. И также подобные слова. Вахуа лисмуль муфрат. То есть мухаллаф, или же другие слова, расих, сабир и так далее, является исмуль муфрат. А если мы сделаем из него джамму закр салим, это вау у нас является признаком чего? Признак того, что слово стоит в положении раф. А нун у нас является чем? Является заменой танвина. И поэтому, баракаллаху фикум, то есть какой давиль это является то, что вместо танвина? Вы смотрите, когда говорим слово Мухаммадун или Муаллимун, Муаллимун, Муаллимун. Если я скажу учитель школы, как будет? Муаллиму аль-мадрасати. Видите, танвин упал, правильно там? А если тех, что если учителя школы, как будет? Вот я говорю Муаллимун, как учителя школы будет? Муалиму аль-мадрасати. Вот это нун, видите, падайте. Почему вот это нун во множественном числе падает? Потому что это нун, он тоже вот этот танвин. Тоже этот танвин. То есть, когда ты скажешь, что муалимун, просто учитель, учителя школы, как будет муалиму мадрасати? Муалимуль мадрасати. Танвин тогда точно так же во множественном числе. Когда ты говоришь муалимун, если добавляешь к нему мудаф, как будет муалиму аль-мадрасати? Договорились? Да, во множественном числе, потому что это у тебя чем является он? Джам, музаккар. Потому что это у тебя айвут, а не танвин. То есть, когда ты мудаф, он ля делаешь, мудаф, вот этот нун, точно как и у двойственного числа, тоже нун отпадает. Тоже нун отпадает. Например, мы говорим, допустим, как ты скажешь мусульмане Дагестана? Мусульмане. Муслиму Дагестан. Понял, видишь как? Муслиму Дагестан. Потому что это танвин. А танвин, когда ты мудаф ставишь, мудаф, мудаф анлей, в положении мудаф у тебя всегда танвин падает. Мудаф никогда танвин не бывает. Понял, так точно так же, как ты говоришь про одного мусульманин Дагестан, ты говоришь как? Муслиму Дагестанин. Правильно? Муслиму Дагестанин. Точно так же во множественном числе ты говоришь муслиму Дагестанин. Понял? Они пишут, написывал. Да, ни в коем случае. Ни в коем случае алиф не пишется. Этот алиф зачем он пишется в прошедшем времени? Когда вот мы говорим в прошедшем времени, катабу. Этот алиф вот пишется, он вообще его на самом деле нет. Но этот алиф он знак для того, чтобы ты вот этот вау не перепутал. С каким вауом? С другими вау, то есть джамму закр салим или афалю хамса. Вот этим самым ты его отличаешь от других вауф, а это тем, что он алиф. То есть, если видишь алиф стоит, это знаешь, что это вау прошедшего времени, то есть имеется в виду файл. Как? Аль-Муслимуна? Аль-Муслимуна нет, так и остается. Нет, там не сможешь ты маарифа, не маарифа. Но он тебе так пришло, у тебя ученые говорят. Аль-Муслимуна так и остается. Аль-Муслимуна так и остается. Но, как вот тут сказал шейх Мухаммед Абдул-Хамид, то, что этот нун у тебя айват. Почему остается просто от арабов так пришло? Тайб. Амма лясмауль хамса. То есть, что касается пяти имен. Значит, мы сказали, сейчас разобрали у нас то, что вау будет признаком положения раб, делится на две вещи, правильно? Либо это в джамму закарсалим, либо в асма аль-хамса. Фахия. Хазихи аль-альфаз аль-махсура аль-лати аддаха муаллиф. То есть это определенные, то есть конкретные имена, которые сказал Ибн Аджурум. Вахия абука, вахука, вахамука, вафука, вазумааль. Вахия турфау бильвау, ниябата на нидамма. То есть положение рав, как мы говорим, марфу бильвау, ниябата на нидамма. Ватакулю хадара абука, вахука, вахамука, ванатакафука, вазумааль. Ваказа такулю, так же ты говоришь, хаза абука. Ватакулю абука раджуюн солих. То есть твой отец праведный мужчина. Вакаля Аллаху Тааля, ва абуна шейхун кабир. Как сказали братья Юсуфа. И наш отец, старый шейх. Ва мин хайсу амарахум абухум. Они сделали так, как им приказал их отец. Ва иннаху лязу айлим. и поистине он обладатель знания. Инни ана ахук, поистине я твой брат. Факуллю исмин минга, то есть все имена вот в этих примерах, фихази лямсиля, в этих примерах марфуа, стоять в положении рад. Ва аляма турафии, признак рафа какой? Альвау, ниябат анани дамма. Ва ма бадага минад дамир, а то, что дамир приходит у тебя вот этих вот, дамир аулявзун, или же слово маль, то есть то, что мудафун ляй, аулявзу илим, это является чем у нас мудафун иляй. Это знакомая нам тема, да? Мы же 800 шубан. Валим анна хазиль асма аль-хамса ля торабу хазиль ля-араб илля вишурут. А, вот тут вот очень важно. То есть ты когда пишешь аль-вау, положение, признак рафу тебе аль-вау, пишешь сколько? Две, правильно же? Первый у тебя что это? Джам музаккар салим. У джам музаккар пишешь условие первое, второе, третье, четвертое. Вторая стрелка у тебя идет на что? Аф-аль-хамса. Асма аль-хамса. Пишите асмаль-хамса, абу-ка-хо-камак и так далее. Потом пишешь шурут, условия. Какие у шуруты, какие условия? Какие условия этих пяти, чтобы у него был такой араб? Хази шурут минга ма юштарату фи куллиха, ва минга ма юштарату фи бадиха. А, вот видите, шурут уже пишешь, что у тебя? На две стрелки уходит. Шурут фи кулли, то есть во все, что шурут или условия, которые касаются всех этих пяти слов, и также и шуруты, которые касаются некоторых из этих слов. Амма шурут аль-лати туштарату фи джамиха фа арбаату шурут. Что касается условия, которые касаются всех, то это четыре шарта. Первое. Антакуна муфрада. Чтобы слово было в единственном числе. Значит, если это слово абука, хук, хамук, фук, зук, если будет у нас во множественном или в двойственном числе, оно уже не будет кем у нас? Афалю хамса. Асмауль хамса. Вастани, второе условие, антакуна мукаббара. Мукаббара, то есть, чтобы оно не было в уменьшительно-ласкательной форме. А уменьшительно-ласкательная форма, это то, что ставится в форму фуайлюн. Фуайлюн. То есть, вот, фуайлюн. Любое слово поставишь, если в форму фуайлюн, то есть, фе-айн, я и лям, фуайлюн, то оно становится уменьшительно-ласкательным. То есть, смотрите, я говорю калим. Калим как будет? Ручка. Ручечка как будет? Куляймун. Книга, китаб. Книжка как будет? Кутайбун. Раджуль мужчина. Мужичок как будет? Руджайлюн. Абун отец. Как будет? Папочка. Абуя. Будет из риски будет Аваяси. Убайюн. Убайюн. Поняли, да? Вот все, что ты говоришь в уменьшительно-ласкательной форме, это у нас как будет? То есть оно уже не будет иметь это уже не соответствует условию, а это мукаббара. То есть все, что умедительно на скатной форме, это не является кем у нас? Мукаббара. То есть уже не будет ходить с асмау хамса или асмау ситта. Третье. Антакуна мудафа. То есть чтобы оно было обязательно мудаф, чтобы после него обязательно пришел мудафун иляй. То есть если у тебя мудафун иляй после него нету, значит он не будет из асмау аль-хамса или ситта. И четвертое условие антакуна идафатуга лилайри я мутакалим. То есть, чтобы мудафун иляй, который приходит после одного из этих пяти слов, чтобы ни в коем случае не было я мутакалим, то есть я, дамир я, первого лица единственного числа. Как, допустим, говоришь аби, отец мой, это уже не будет асма хамса, ахи и так далее. Сейчас он каждый из этих разберет биизни ляхталям. Фахараджа, биштират или фрат. То есть, когда он поставил тебе условия, то чтобы каждое из этих пяти слов стояло в единственном числе, этим самым он вывел какие слова? Ма ляуканат мусанна ау маджмуа. Джам музаккар ау джам таксир. То есть, любое слово, которое будет в двойственном числе, или же во множественном числе, будь это множественное число здоровое, или же форманное, ломаная форма, فَإِنَّهَا لَوْ كَانَ جَمْ تَكْسِرُ أُعْرِبَتْ بِحَرَكَاتٍ ظَاهِرَةٍ. Если он будет джам таксир или джам, то есть он уже не будет из асма хамса. Если он будет джам таксир, то у него какой араб будет? Не будет уже марфу бильвау, а будет марфу бидамма, как мы это взяли. Как ты говоришь, мы аль-абау и раббуна абнаахум. Видишь, аль-аба-аб. Помнишь, что поставил? Как получился? Аль-абау. وَتَقُولُ إِخْوَانُكَ Ядука лати тапташ вихавиш. Ихванука, множественное слово. Брат уже не будет, даже если к нему дамир, видите, добавляется мудафан иляй, все равно не будет из асма хамса. Аллах субхана ва тааля говорит, Абаукум ва абнаукум ля тадруна айюхум акрабу лакум нафа абаукум. Видите, абаукум будет здесь у нас муда, этот асмауль хамса? А как нет? Ва уже есть у тебя. Абаукум, а? А это ва вот это, что с ней делать? Это хамза баракуф, это не ва, это как называется? Хамза. Это не ва, это хамза называется. Иннама аль-муминуна ихва. Поистине верующие братья, как у нас в наше время больные люди, ихван муслимин, говорят о нас, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля 1400 лет назад сказал. И приводит аят от Иннама аль-муминуна ихва. То есть про наш джамаат ихван муслимин. Аллах Субхану ва Тааля про них сказал, что они как мушрики, а они говорят, да, Аллах сказал про вас 1400 лет. Сказав, валя такуна мин аль-мушрикин. И не будьте мушриками, или не будьте, не уподобляйтесь мушрикам. Миналлязина фарраку динахум вакану шиян. Те, которые разделяют свою группу, религию, и превращаются в джамааты. Куллю хизбин бималядайхим фарихун. И каждый из джамаатов радуется тем, что у него. И поэтому в наше время люди создают джамаат. Хизбут тахрир, ихван муслимин. Обо всех они сказал Всевышний Аллах. Общим описанием то, что они подобны мушрикам. Также поэтому, кто создает джамаат на национальной основе, он тоже попадает в этот аят. То есть сделали, собрались татары, собрались узбеки, собрались дагестанцы, собрались чеченцы и так далее. То есть собираемся национальности. Аллах про нас говорит, если мы так на этом основаемся, такой джамаат себе собираем, что мы валия зубля, и тем самым уподобляемся кому? Мушрикам. Нас Аллаха аль-афа валяфи. То есть что значит собраться джамаатами? Когда мы собираемся, и, во-первых, то есть две вещи. Создание джамаата – это две вещи. Либо первая вещь – выбираем себе амира и говорим, это наш амир и так далее. Это уже создание джамаата. Запрещено иметь какого-то амира, кроме одного общего амира для всех мусульман государств. Или же, когда у нас любовь и ненависть на основе джамаата. То есть, допустим, мы собрались татары. Раз у нас брат, допустим, кто-то уйгур. У нас так. Пророк Саласам сказал, что право мусульманина на мусульманина, если заболел, его посетить. Раз Нурула заболел, Нурула татарин, пойдем, посетили его. Заболел Рустам, уйгур. Малиш. Малиш. Поняли, да? Видели, да, как у нас вот амаль по хадисам только чего? Джамата. Так, мне кто-то дал, короче, вот тебе, допустим, Соединяй, раздай, братья мусульманам. Так, только татарам раздал. Так, только этим раздал. Вот это валиязу билля, вот это сифат аль-мушрикин. Сифа мушрика, валиязу билля. Поняли, да? То есть две вещи. Это амирство и любовь или ненависть только на основе джамаата. Поняли, да? На основе вот того, вокруг чего собрались. Если же люди собрались, этих двух вещей нет, то проблем нет. Вот мы же сейчас собрались же. Мы собрались для чего? Чтобы требовать знаний, правильно же? Потом выйдем за звонок священника, вот такой группой делать дауд и сабилля. У нас амир здесь есть? Нет. Второе, мы же все, у нас же нет такого, если то есть кто-то из нас, кто на уроке посетил, если заболел, то такого посещаем. Если только замуж друг за друга только выдаем, если у кого-то дочка есть, только за сына другого выдают, и так далее, третий, четвертый, пятый. Нету такого? Значит, проблем нет. То есть есть разница между джама и маджмуа. Поняли, да, разница? Разница между джама. Джамаат создает, партия, группировка. Или что? Маджмуа. Группа. Просто когда группа собрались, и эта группа ход в какой аят? Вот тааван валь аль-бирри, вот такуа. Всевышний Аллах сказал, помогайте друг другу благочестие и богобоязненности. Чтобы вот этих двух вещей не было. Поняли, да? Амирство и чего? И любовь или ненависть на основе джамаата. То есть ты с нами, ты наш. То есть имеется в виду, вот мы татары, то есть как мы сказали, вот привели пример на хадисах, то есть права мусульманина на мусульманина исправляем только в кругу нашем. То есть, если кто-то понял, да, права мусульманина на мусульманина. Второе, помощь только нашим. Выдаем замуж только за нашего. Приходит какой-то человек, мы, допустим, джамаат таблиг, или, допустим, мы татары, приходит нам какой-нибудь раз, поехали домой, какой-нибудь бизнес открыли там, туда-сюда, приходит, возьмите мне все на работу там. Ну-ка, паспорт покажи, узбек, малыш. И так далее. Только татаров принимаем и так далее. Видите, как это у вас получается? То есть на этом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, про это сказал, да уга фаиннага мунтина. Оставьте это, сказал, вот это вот, поистине это пахнет чем мертвечиной, это воняет мертвечиной. А в наше время удивляешься от бородатых людей, вот таких вот штана ходят и говорят, что создают вот такие вот джаматы, валиязубилля. И сами не знают, не, у нас не джамат. Знаешь, даже если ты этот джамат не создаешь, не обязательно джамат. Ты смотри то, что что. Как человек пьет водку, говорит, валлахи, я не алкаш. Валлахи, я водку не пью. Валлахи, я не алкаш. От того, что говорит, валлахи, я не алкаш, он пьющий или не пьющий? Пьющий же, правильно? Потому что мы не смотрим на то, что он как себя называет, а смотрим на то, что он делает, правильно? Поняли или не поняли? То есть человек, который говорит в наше время, некоторые братья, валлахи, попали в такую вещь, создали джаматы, их сами говорят, их сами вроде бы где-то ходят и говорят, что джамат это плохо, это так нельзя, это хазу буса, а сам это делает. То есть от того, что он говорит, что джамат, и сам это делает, то есть человек водку пьет, или курит, говорит, курить нельзя, курить харам и так далее, и потом говорит, я не курящий сам, а сам курит. То есть вот это слово, я не курящий, вот это его дава, то, что призывает не курить, это его оправдывает, делать его не курящим или не делать его не курящим? Не делать же его не курящим, правильно же, потому что он же курит. Также в наше время некоторые братья так говорят, что это плохо-плохо, а сами это делают. Попадает уже таджаму и тахасу. Сами не замечают этого. То есть не замечая этого, попадают. То есть вот как говорим, на основе национальности, на основе этого и так далее, когда создают вот такие вещи. Это у тебя что получается? Тахасу и таджаму валиязвилля. Поэтому вот это очень, братья, баракулуфикум, надо бояться. Аллах Субхану Тайя сказал, «Инна халакнакум шоуба ва кабайля ли таарафу». Мы вас создали народами и племенами, чтобы вы знакомились друг с другом. И потом сказал, «Инна акрамакум индаллахи аткакум». Лучший из вас – это кто? Самый богобоязненный. Поэтому, если я татарин, и мне, допустим, кто-то дал 100 джунай, допустим, и говорит, дай своему брату. У меня рядом брат татарин. Нет, на тебя не буду, другой татарин здесь. Олух, бездельник, который видит все, олух, бездельник, ерундой занимается. И другой брат, африканец. Маша Аллах, брат требует знания, старающий, хороший. Вот это для меня брат лучше, чем мой родной. Даже если это татарин, мой родной брат. Поняли? Даже если он мой родной брат. Потому что Аллах сказал, «Инна акрамакум индаллахи аткакум». Лучший из вас не араб, сказал. Не турок. Ни татар, ни узбек, ни чеченец, ни аварик, ни латец и так далее. А кто сказал? От как он лучший из вас? Поэтому мне надо, мне самый близкий ко мне брат там, это кто? Тот, кто более любим Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому бойтесь вот этой вещи. То есть многие братья, валиязу билля, по своему невежеству в эту вещь попадают. Особенно мы молодые, по невежеству сильно в это попадаем. То есть создание вот этих джаматов, создание это. Берут себе какую-то идею и на идее это строит джамат. Знаете, любой джамат на идее строится. Даже эти идеи основе своей могут быть похвальны. Вот как требование знаний. Требование знаний, допустим, вот так вот. Вот хотим требовать знаний. Все, и создали какую-то, например, это. Допустим, я вот дома говорю, допустим, Аллах Субхану Тааля даст вам знания. И у вас будет знание. И, допустим, ты начинаешь преподавать знания. Только кто тебе ходит, того ты считаешь своими. А если где-то братья в другой стороне знания требуют, если ты уже с ним не считаешься, все, ты сам и тем самым создал себе что? Партию. Сам этого не замечает. Нет, у тебя факт, то, что у тебя самая цель, чтобы люди знания требовали. Будь это с тобой, ты ученый, или будь это в другом месте. А если ты создаешь так, нет, кто с нами не учится, все, это неправильно, вот только у нас правильно и так далее. Нет, остальные они тоже мусульмане, тоже братья. Поэтому, говорю, вот иногда вот братья приходят, вот в мечеть заходят, и, например, видят имам, раз бородатый стоит, его радуется. Какой он безбородый, вы такой недовольный. Ой, худбу, какой он без... Яха, он тоже твой брат. Он тоже твой брат, он тоже мусульманин, даже если он без бороды. Даже если он без бороды. Пускай у него даже вакида немножко испорченная. Альхамдулля, если у него вакида испорчена, как мы сегодня говорили, хвали Аллаха за то, что у тебя правильная акида. А за него проси дуа, чтобы Аллах исправил его акиду тоже. То есть не относитесь к людям с презрением, валиязубилля. Любите мусульман. Любите мусульман, относитесь с презрением к кафирам, ненавидьте кафиров. А что касается мусульман, любите, какой бы он национальности не был, какого бы он цвета кожи не был. Это то, что от тебя требует ислам, баракаллаху фикум. И поэтому вот на любой вещи смотреть, будет даже дава, вышли дава делать. Допустим, мы с Нурлой начали дава делать. Раз кто-то с нами не вышел дава делать, все это не с нами, он с нами не нужен так далее. Поэтому, как шейх Усаймин говорит, смотрите, какие вещи сказал. И в наше время джамат, где ихван, таблих, саляфитов. Потому что в наше время многие люди манхаджу салиф превратили его во что? Джама, хизб, а это харам, ля яджуз. То есть то, что ты себя салафитом называешь, тебя это не оправдывает. Тебя это что? Не оправдывает. Даже если ты себе... Да, Аллах любит салафит. То есть не в смысл салафита, а любит что? Тот, кто идет по манхаджу салафа, тот, кто идет по программе салафа. А тот, кто, взяв имя салафит, создает себе джамаат. То есть мы признаем только салафитов, все остальные, а это бедачки, а это заблудшие, а это такие, это такие. Нет, так не должно быть, баракаллаху фикум. Все остальные тоже наши братья. Если они в чем-то заблудились, то ты тоже, у тебя достаточно вопросов, в которых ты заблудился. От того, что ты бороду отпустил, это не значит, что ты что? Что ты салиф, все, ты на прямом пути, ты стал любимым Аллахом. Потому что, может быть, вот этот вот бедачик намного любимее Аллаху, чем ты. Почему? Потому что ты какие-то вещи знаешь и не делаешь. Правильно? Какие-то приказы Аллаха знаешь и не делаешь. Какие-то запреты Аллаха знаешь, что это запрет, и делаешь это. А тот, может быть, он бедат или в чем-то, но он не знает. И Аллах простит его за незнание. И за его праведные дела ведет его куда? В рай. А тебя накажет, валиязубилля. Поэтому вот знаете, баракалуфикум, вот эта вот вещь, всегда будь рабом Аллаха. Если ты раб Аллаха, все, будь рабом. Слушай, господин, не смотри на других. Не смотри на других, кто там и так далее. Всегда считай себя самым худшим. Никогда себя лучше никого не считай. Потому что у тебя вся забота это убудия. Аллах создал тебя, чтобы ты поклонялся Аллаху. Аллах тебя создал, чтобы ты был рабом. Поэтому у тебя вся забота быть рабом. И поэтому Пророк Саласа, когда кушал на земле, сидел, кушал, и ему сказали, ты так сидишь, он говорит, поистине я раб и кушаю как раб. Видите? Вот ты тоже будь рабом Аллаха Субханата. А если ты начинаешь на других смотреть уже сверху, получается, ты хочешь выйти вот из этого круга. С клуба раб. Нет, если ты раб, то ты будь рабом. Пророк саллаллаху, когда приходили бедуины с пустыни, заходили в мечеть и говорили, манфику Мухаммад, кто из вас Мухаммад? На что указывают эти хадисы? То, что Пророк саллаллаху ничем не отличался от своих сподвижников. То есть как же его сподвижники были бедные, питы, кто же Пророк саллаллаху никогда ничем не отличался от своих сподвижников, баракаллаху фикум. Поэтому вот этот вот вопрос джамаат, это сейчас такая страшная больная тема. Вообще это больная тема у нас дома, особенно в России. Везде джамаат, джамаат, джамаат, создают джамаат, джамаат и так далее. Нет, валиязны, такого нет. Ислам, альхамдулилля, у нас одна религия. Аллах Субхана сказал, инна маль муминуна ихва, как мы видим в Коране, поистине верующие братья. Поэтому все нам братья. Альхамдулилля. Он собирается же брать, не выбирать себя мира и не начинать. Основ, не было бы джамаат. Вот мы все сказали, есть разница между чем джама и чем маджмуа. Если собирается вот на этих основах выбирать амира и чего, и любовь, ненависть, тогда вот это. А если люди собираются для какого-то дела, выбирают себе старшего, то есть имеется в виду, как это говорится, и старший только старшим, в чем только в этом деле. Поняли, да? Вот как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал же, кто выходит в сафар, пускай одного берет что? Амиром. То есть он амир в каком вопросе? В вопросе сафара. То есть мы сейчас собрались свои с Андреем вместе. Выбираем амира, выбираем Нурулу, допустим, раз. Все, Нурула. Значит, мы едем Нурула, едем посередине, Нурула говорит, сегодня здесь остановимся. Твои братья, здесь, иншаллах, ты кушай, готовишь и так далее. Ты, вот тут мы его должны что? Слушаться. Ты кушай, готовишь, ты барак лофик, ты это делаешь, ты за продуктами идешь и так далее. Потом Нурула говорит, ты мне сегодня песенку должен спеть. Или стихи почитать. Нет, допустим, говорю. Да, нашида, как они называют нашида. Ладно, даже другое скажу. Ну-ка, почитай мне давай Куран. Хочу я послушать Куран. А мир твой, ты ему что скажешь? Иди отсюда, чищи, вон, возьми Куран и сам читай. Смело можешь сказать. Потому что Куран читать это из сафара или не из сафара? Поняли, да? И поэтому, когда это называется, что? Аль-Имара и Дария. И Дария, то есть когда мы собираемся, чтобы сделать какое-то дело, и берем одного главного ответственного, вот он, только ему подчиняемся, только вот в этом вопросе, только в этом вопросе, поняли, да? Только в этом вопросе, который мы сейчас собрались делать. Вот маджмуа в квартире, допустим. Вот у нас как вот здесь по квартирам же живут ребята. Выбирает одного старшего, правильно? Выбирает одного старшего, и он вот они подчиняются только в делах чего? Квартиры, в делах квартиры. То есть, допустим, сейчас мы сидим, например, в старшей квартире, братья, иншаллах, давайте вот такой-такой, короче, сделаем режим, будем кушать востока, потому что в это время все дома и так далее. Вот, и вот ребята, что в квартире, должны ему подчиняться, то есть дела в квартире, а другой, я, допустим, в квартире главный. И раз ты на чем ездишь, где раз хасу, 65-й автобус, ты давай 80-й, если на 65-м не езди, понял? Вот так тебе говорят. Это связано с делами квартиры? Ты на парте на какой сидишь, на последней? Нет, чтобы ты на первую парту сел, где раз хасу. Ты каким ручкой пишешь? Синий. Нет, чтобы ты зеленой ручкой писал. И так далее. Я хочу жениться. Нет, ты в моей квартире пока женись, жениться не будешь. Я тебе не позволяю. Это связано с этим или нет? Вы поняли, да? Вот именно вот порядок чего? Квартиры. А вот неподчинение в том, что обязан подчиняться? Нет, это уже человек выходит за рамки воли Язубилля. Это уже не подчиняется пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что пророк на Саймара и Дария, что? Приказал подчиняться, поэтому подчиняйся пророку в том, что он тебе показал подчиняться Саймара и Дария. Но только в рамках чего? Дидары. Сделай, ты должен это делать. Ты уже не подчинение делал, проявляешь неподчинение пророку Саусам этим самым. Потому что пророк Саусам сказал, кто подчиняется моему миру, тот подчиняется мне. Кто не подчиняется моему миру, тот мне не подчиняется. Поэтому, да, это общий далил. Дальше. Махим, у нас наха урок. Баракалуфик. Так, дальше. Валяу абаукум абнаук раз... Инна валь муминуна их разобрали. Фаазбахтум биньямати ихвана. То есть, видите, ихван это у нас что? Множественное число, поэтому не является он минасмай хамса. Валяу кана мусанна орибат. То есть, если мы сказали, у нас будет джам таксир, то какой араб у него будет? Харака? Захира, правильно же? Валяу кана мусанна орибат и араб аль мусанна. Как у нас и араб мусанна? Биль алиф, рафан, вабильяи, назбан ва джарран. То есть мы говорим марфу, алиматураф, алиф не ябата на не. Дамма, или же в положении джар, или в положении нас, говорим маджрур или мансуб, алимату нас би джар, что у нас фатха или кесра не ябата на не. Алифун не ябата, я не ябата на не. Фатха или я не ябата на не кесра. Постоять и баяну у карибан, то есть подробно про мусанна придет. Ванакулю абавака, роббаяка, смотрите, абавака в каком числе? Мусанна, твои два родителя тебя воспитывает. Ватакулю тааддаб фи хадрати абавайк. То есть будь воспитана в присутствии твоих родителей. Веди себя красиво в присутствии твоих родителей. Вакалю Аллаху Тааля рафа ва рафа абавайхи аля ларш. То есть поднял своих обоих родителей на трон. Это асмоль хамса или не асмоль хамса? Почему? Абавай, асмоль хамса или не асмоль хамса? Как нет? У нас же абу же из асмоль хамса. Да? Потому что баракулуфик не соответствует условию. Это какое условие, чтобы оно было? Муфрат. Также Всевышний Аллах сказал, фаслиху байна ахавайкум, валяу канат маджмуатан. А если же слово у тебя аб будет во множественном числе джамму закр салим, руфият бильвау алиматакаддам. То есть будет марфу бильвау алиматурафии. Вау не абата не дамма. Ва насыбат ва джуррат, нусыбат ва джуррат билья. Ва такулю хауляй абуна ва ахуна. Ва такулю раайту абина ва ахина. Ва лам юджма бильвау ва нун гайру лавс аб валь ах. То есть он говорит, это абуна ва ахуна, это только такое бывает у нас положение джам. У них только. Ва кана аль киясу яктада ла юджма шай минха хазы джам. А мухим это пока оставьте, не напрягаясь на этих последних двух приложениях. Вахараджа биштирати антакуна мукаббара. То есть также у нас второе условие. Первое условие, значит, мы разобрали, что оно должно быть единственным числе. Второе условие, чтобы оно было обязательно, не было в уменьшительной ласкательной форме. Ярхамукаллах. Малля уканут мусагара. Если слово, одно из этих пяти слов будет в уменьшительной ласкательной форме, фаинна хахина изин торабу биль харакати захира, то у него какой араб будет? Харака захира, то есть уже не дувал, не ябата, не дамма и так далее. А харакатом даммой будет. Как, а? Хина изин. Хина изин, то есть в это время. То есть фаинна хина изин, то есть тогда в это время. Торабу биль харакати захира. Ватакулю хаза убайя. Видишь, это папочка. Ва ухайя, братик. Видите, у тебя убайю, ухайю. Ватакулю раайту убайян, ва ухайян. Ватакулю марарту би убайин, ва ухайин. Вахараджа биштираты антакуна мудафан, то есть третье условие, если у тебя слово не будет мудаф, маляуканат мункатаатан ан лидафа, то есть если будет отрезано от идафа, фаинна хахина изин, торабу биль харакати захира. То есть, если после него не будет мудафун илляй, то у него же будет какой араб? Харака захира. Например, ты говоришь, хаза абун. Видишь, после абун же нет мудафун илляй. Поэтому ты говоришь, абун. Ва такулю раайту абан. Ва такулю марарту би абин. Ва казалика альбаки. Каля Аллаху Та'аля, ва лаху ахун ау ухтун. Ахун, видите? Нет уже после него мудафун илляй. Поэтому не харака захира. И ясрик, факада сарака ахун лаху мин кабль. Видите, тоже харака захира. Каля атуни би ахин лакум, би ахин лакум. Ахин лакум, тоже после ах нету мудафун илляй, поэтому он, хоть у нас, смотрите, ах муфрат или не муфрат, первому слову соответствует. Второе, мукаббар или мусагар? Мукаббар. Третье условие, после него мудафун илляй есть? Нет, видите, поэтому он уже не соответствует. Как сказал также Всевышний Аллах, «Инна лягу абан шейхан кабир». «Вахараджа биштираты антакуна идафатуга ливайри я мутакалим». То есть четвертое условие, чтобы мудафун илляй не был кем? Я мутакалим, то есть я, частица я, или слово я, дамир, местоимение первого лица, единственного числа. «Маля удифа лягази лья, фа инна хина изин туарабу би харакатин мукаддара». Если же к слову абун, ва ахун, ва хамун, будь оно в единственном числе, не в уменьшительно-ласкательной форме, и даже если после него приходит мудафун илляй, трем условиям соответствует, но если это мудафун илляй будет я, тогда у него как будет? Яраб харака мукаддара. Мана ми зугуриха иштигаль махальби харакати мунасаба. То есть будет подходить, мешать у нас выявиться вот этому вот альвау, что? Занятость места, подходящим харакатом. Поэтому ты говоришь хадара аби ва ахи. Видишь, аби единственное число. Первое соответствует. Второе, аби уменьшительно ласкательное или нет? Нет. Второе условие соответствует. Третье, после аби есть мудафун илляй? Есть. Трем условиям соответствует. Четвертое, все условия после аби мудафун илляй яму такалим или нет? А вот этим самым все оно испортило. То же самое слово ахи. Ватакулю ахрамту ахтарамту аби ва ахи. То есть я уважаю своего брата и отца аль-акбар. Ванаку такулю ана ля атакалляму фи хадрати аби ва ахи аль-акбар. Вакал Аллаху Та'аля инна хаза ахи. Видите? Ана Юсуфу ва хаза ахи. Фа алькуху аля ваджи аби. Вамма шурута ляти. Это что касается четырех условий, которые касаются всех пяти или шести слов. Значит, первое, чтобы это было, чтобы что было? Какие условия? Муфрат. Чтобы первый был муфрат. Второе условие. Чтобы был мукаббар. Третье условие. Чтобы был мудаф. Четвертое условие. Чтобы его мудаф налей не был я мутакалим. Спите, что ли? Фахарача биштирати антаку... Лама шурута ляти тахтасу бибады гадуна бад. Также есть условия, которые касаются, кроме этих четырех общих, есть каких-то определенных слов касается. Фаминга калимату фу. То есть первое это, что касается слова фук. Фу, рот, то есть перевод. Ля торабу хаза ли араб илля бишартин антахлю аминним. То есть у нас слово фам, это что? Рот. Слово фу тоже рот. Вот если слово фам, мим, если есть, то он уже не входит асма. Хамса или асма, ситта. Фу от фам, от, оба переводятся рот и просто так пишут. Иногда фам, иногда фу. Два синонима. А? Нет, у тебя так пришло. У тебя так пришло. Как слово дахаля валяджа. Оба переводятся заходить. Валяджа и дахаля. Вот зашел валяджа раджулин фильбайт. Или дахаля раджулин фильбайт. Зашел мужчина. Просто синонимы. Вот так же у тебя слово фам и слово фу. То есть основа фил хамса только входит слово фу. Потому что ты себе смысл оставишь в голове слово рот. Скажешь, а слово рот это из основа хамса. Нет, слово рот с каким условием, чтобы это был рот как? Не фам, а как?